Как высоко вознесет его любовь, Арчи так и не узнал. Диффенбахи торопливо захлопнул за странной парочкой дверь и тут же навалился на нее всем телом, мелко вибрируя от пережитого ужаса. — Все, попали! — прошептал он. — Что такое? — Кефир тебе этого не простит. — И если б Кефир... Же неизвестно, кто он вообще такой. Я настоящего Кефира у него дома в Арканаре видел. Старик с длинными сальными волосами, горбатым носом. Мне Адуан об этом рассказывал. А ты не думаешь, что после твоего первого визита к Кефиру в его дом кто угодно мог проникнуть? А настоящий Кефир сидел здесь, в академии, и готовился к новому учебному году. Кто там был вместо него, еще вопрос. А вот ты там круто нафанил. Тебя по остаточным следам ауры опознать да расплюнуть. Вот этот псих теперь и отыгрывается. Диффи, да ты, оказывается, умеешь думать. Барин, а мне сегодня супчик есть? Твой барин о тебе позаботился. Арчи вытащил из-за пазухи кусок копченой колбасы, в который девица немедленно вонзила зубы. Друзья уже успели плотно позавтракать. Адуан честно исполнил свое обещание, выдав им поутру на гора полную корзину продуктов. И не только продуктов. Под мантией и Арчибальда, и Диффенбахия что-то булькало, звякало. Короче, жизнь у них наладилась. В столовой, к величайшему удивлению Дубьена, никто из них не стал рваться к столам седьмого курса, ни к столам шестого, где трапеза была чуток пожиже, а спокойно прошествовали на свое место, откинулись на стульях и мечтательно уставились в потолок. — Странно, — пробурчал глава кафедры боевой и политической подготовки. Перевел подозрительный взгляд на Баскера. Тот сидел притихший и очень бледный. Воспользовавшись тем, что преподаватель отвлекся, друзья шустро вылили свой супчик в цветочки и наполнили тарелку Дуняшки изысками королевской кухни Георга Пятого. В них самих уже ничего не лезло. — Глянь, как их перекосило! — хрюкнул Арчибальд, глядя на цветы. — И этим нас здесь кормят, душегубы? — Изверги! — согласился с ним Диффенбахий. Лепестки цветочков вывернулись чуть не наизнанку. «По-моему, их сейчас вырвет», — авторитетно заявил Арчибальд. «У меня такая рожа только после дикого бодуна бывает». «Не, скорее пронесет», — не менее авторитетно изрек гигант. «Они жратву не тем местом, каким мы принимают». «Пошли», — Дуняшка отвалилась от стола. «Я уже все». «Водает!» — восхитился аферист, глядя на опустевшую тарелку. «Без ускорителя. Добавки хочешь?» Дуняшка отрицательно мотнула головой. Друзья встали и под пристальным взглядом Дубьена неспешно двинулись к выходу. «Какой-то у нас сегодня первый урок!» — протяжно зевнул Арчибальд. «После сытной трапезы...» Его всегда тянуло в сон. «Шаманство», — сообщила Дуняшка, успевшая изучить расписание занятий наизусть. «На территории школы боевых искусств располагается». «Это хорошо», — обрадовался Арчи. «Давай поторопимся, пока остальные туда не нагрянули». «Чего ради?» — лениво пробурчал Диффенбахи. «Его тоже разморило. Дело есть. Друзья прибавили шагу. Однако торопились они напрасно. У входа в комплекс их уже поджидал учитель. — Прекрасно, замечательно! — подпрыгнул Буль-Буль Ага. — На занятия бегом! Такое рвение надо непременно отметить. Вы будете сидеть в первом ряду. Арчи скрипнул зубами, оглянулся. Сзади подтягивались однокурсники и студенты четвертого курса, у которых сегодня были на плацу занятия по физической подготовке. Аферист перевел взгляд на преподавателя. — Позвольте вопрос. Вежливо обратился он к шаману, разглядывая его экзотический наряд. Лохматая голова учителя была украшена орлиными перьями, на шее висело ожерелье из когтей какого-то дикого зверя, чресло прикрывало нечто напоминающее плетеную циновку, свисающую с кругленького живота, и все. Больше на нем ничего не было. — Позволяю, спрашивайте. — А почему мы занятия проводим именно здесь? Это вроде бы вотчина маркиза де Дубьена. — Ошибаетесь, молодой человек. В этом комплексе проводятся все занятия, несущие хоть малейший риск для жизни и здоровья студентов. В аудитории же идут лишь теоретические и безопасные лекции, зельеварение, травоведение и так далее. Ясно? «Да какой же риск-то от шаманства?» — удивилась Дуняшка. «Главная задача шаманов — общаться с духами, дабы они указали ищущему правильный путь. А духи — это такой народ, что если их разозлить, могут устроить хорошую бучу. Да и разные они бывают, так что осторожность не помешает. Территорию школы боевых искусств постоянно охраняет группа ведьмаков рангом не ниже мага второго уровня. Все ясно? — Угу, — буркнул Диффенбахи. Он, как и его дядька Дуван, панически боялся призраков. — Может, мы поближе к выходу пристроимся, чтобы ветерком обдувало? А то сегодня духота такая. — Ни в коем случае. Вы сегодня будете на самых почетных местах. Не пожалеете. Все, кто жаждет овладеть великим искусством шаманства, дерутся ради того, чтобы сидеть поближе ко мне, а вы поближе к выходу. Стыдитесь! К школе боевых искусств собрались остальные студенты. — Первокурсники, за мной! Не отставать! Пухленький шаман засеменил через плац по направлению к огромному чуму, габаритами напоминающему цирковой шатер. Первокурсники нестройными рядами потянулись следом. — Дуняшка, есть дело? — Да, барин. — Держи, только так, чтобы никто не видел. Арчи сунул ей в руки увесистый кошель с золотом и мешочек со слепками ключей кефира. С этим мешочком осторожней, материал хрупкий. Лети в кузню, отдай гномам. Они вроде не лохи, знают, что с этим делать. А Арчи без обсуждения включил ускоритель, и девица исчезла. — Куда ты ее послал? — заволновался Диффенбахи. — Помнишь вчерашних гостей? — прошептал Арчи. — Ну? — Я, кажется, догадываюсь, какой колюч кеферу нужен. — Какой? — Тот, что у меня на груди висит. Чую, это он на нас позавчера старшекурсников натравил из-за колюча. — Да на шута он ему нужен. — Потом объясню. Тихо.